Глава 27. Ювелир. Теперь можно не ожидать удара в спину. Наоборот, им меня охранять нужно. Сами документы сделают, за границу переправят, на переговоры с выдуманным шейхом, и даже сабельки с бриллиантами в руки вложат. Там и останусь. На родине уже палево дела иметь. Раз шпион-компроматом на нас владеет, то рано или поздно жди в гости погоны. А на чужбине меня поминай, как звали, с 25 миллионами европейских рубликов. Осталось дело за малым — вакцину добыть и шашки отобрать. Агент Янис. Таймер отсчитывает последние 5 минут. Но почему на просматриваемой дороге никого не видно? Что-то тут не так. Вошел Жозеф. «Сэр, мне позвонил Тарасов и попросил главного», — сказал он. «Как? У тебя же номер засекречен». «Не знаю, сэр». «Зато я понял. Твой друг детства решил показать, насколько он крут. Хочет вывести нас из равновесия, заставить нервничать и совершить ошибку. Тут он заблуждается. Мы, профессионалы, и не доставим ему такого удовольствия. А тем, что в этой продажной стране, если заплатить кому надо, можно узнать даже номер мобильного телефона президента, уж это вно никого не утифишь». «Вы правы, сэр. Продажное государство». «Алло, слушаю». Приложил я к уху трубку. «Ты уже допустил ошибку, когда связался с нами», — нагло раздалось там. «Это мы еще посмотрим. Кстати, господин Сергей, вы опаздываете, или вам сестра уже не нужна?» «Досадные обстоятельства», — собеседник резко сменил тон на миролюбивый. «Наш автомобиль сломался. Если вас не затруднит, пришлите, пожалуйста, кого-нибудь с тросом. Пусть возьмет нас на буксир». «Что за глупую икру вы ведете?» «Честно, мистер бандит. Извините, не знаю, как вас по имени. Мы в 3 километрах отсюда. Оранжевый ВАЗ 2101. Вон даже телеконник видим. Только пусть человек приедет один». «Коршун 2, наблюдаете автомобиль оранжевого цвета?» — спросил я в рацию. «Так точно, сэр», — ответил снайпер. «Расстояние до цели 2760 метров. Рядом двое гражданских. Узнать, сколько людей в салоне, не представляется возможным. Стекла затемнены. У транспорта открыт капот, похоже на неполадки с двигателем». «Или на имитацию поломки», — подсказал мозг. «Изменения, сэр. Женщина села в салон». «Продолжайте наблюдение», — приказал я агенту, затем ответил Сергею. «Хорошо, сейчас придет машина, но в ней будут двое, и это не обсуждается». «Ладно, ждем», — согласился голос в трубке и отключился. «Шозеф, возвращайтесь к пленнице. Роберт, выбери человека из своей группы, пусть возьмет Хаммер и прихватит кого-нибудь из русских. Только не шестерку, а поавторитетнее кого-нибудь. В 3 километрах стоит автомобиль с гостями. Пусть зацепят его на буксир и притянут сюда», — распорядился я. «Вас понял, сэр». «И предупреди, чтобы действовали осторожнее. Не исключено, что это западня. Пусть агент не покидает автомобиля и держит постоянную радиосвязь». Сергей. Итак, первый пункт плана сработал. Помощь нам выслали. Как и предполагали, настоящий военный внедорожник, да еще и бронированный. Круто. Из машины выскочил какой-то расписанный татуировками уголовник с буксировочным тросом. Водитель остался за рулем, причем держал у уха рацию. Это уже опасно. Требуется проделать все крайне быстро и четко. В кармане завибрировал мобильник. Этот условный знак означает, что Базерогу удалось обезвредить единственного видящего нас снайпера. «Действуем!» — мысленно скомандовал я Тионе и кинулся на орку. Из-за ближайшего дерева тут же выпрыгнула темная эльфийка, молниеносно распахнула дверь Хаммера и ударом в кадык убила шофера. Мне же пришлось повозиться. Сначала со всей дури грохнул бандита спиной о землю, Бросок получился хороший, но снег смягчил удар, и гад отделался легким испугом. А потом выхватил финку и попытался меня пырнуть. Где-то я такое уже видел. Причем совсем недавно и, кажется, не один раз. И за что, спрашивается, так меня ненавидеть? «Где вас этому учат? Кто ж так бьет?» Полюбопытствовал я у злодея, легко блокировал его руку и взял кисть в болевой захват. Но бандит сжал зубы, терпит и нож не выпускает. Пришлось ломать кость. Помогло. Оружие упало в сугроб, а урка разинул пасть, чтобы заорать. Но вовремя подоспевшая Теона лишила его этого удовольствия, отрубив башку. Красный фонтан из артерий обдал меня с головы до ног. «Ты что, сдурела? Весь в крови теперь!» — обругал я эльфийку. «Хватит играться, времени мало». Дроу играючи схватила одной рукой туловище, шлепнула его на капот копейки и принялась привязывать. «Помогай, голову тащи!» Под ногами лежало то, что она попросила. Я посмотрел вниз и выблевал весь завтрак. Раньше меня постоянно удивляло, когда в кино при виде трупов тошнит чересчур впечатлительных героев. Теперь я их понимаю, сам не лучше. «Ой, какие мы нежные!» Разозлилась сеющая смерть. В данный момент назвать ее как-то иначе язык не поворачивался. «Быстро сюда!» Странно, но ее грубый тон подействовал, и я равнодушно поднес требуемый предмет. Цветаниэль. «Ага. Слышно звук приближающегося автомобиля. Значит, пора действовать». «Витек, сейчас описываюсь!» — заныла я. Надсмотрщик, не отрываясь от окна, взглянул на часы и ответил. «Поздно. Ссы здесь». «Ну, честно, не могу терпеть. Хочешь, даже позволю снять с меня трусики?» Подействовало. Бандит повернулся ко мне и улыбнулся. «Если надеешься сбежать каким-то образом по дороге, ничего не получится. Все равно отсюда выходить запрещено». «Тогда пусть хотя бы гориллы выйдут. Стесняюсь при них», — вздохнула я. «А при мне нет?» — ехидно поинтересовался Витек. «Ты почти свой». «Ладно. Ребята, выйдите на пару минут», — приказал он неграм. Потом подошел ко мне, поднял за локти со стула и предупредил. «Только без шуточек». «Если развяжешь руки, покажу стриптиз», — ласково промяукала я. «Эш, что это ты такая добрая стала?» «Жить хочу». «В таком случае, может, ты еще кое-что сделаешь?» «Если пообещаешь не трогать меня и брата, то согласна». «Окей», — солгал бандит и расстегнул ширинку. «В туалет, как я понял, ты уже перехотела?» «Ага, только сначала стриптиз, чтоб самой завестись». Лжеветек развязал веревки, однако бдительность не терял. Тут же достал пистолет и предусмотрительно отошел к стенке. «Валяй! И помни, выкинешь какой-нибудь фокус – пристрелю». Мотор машины грохотал совсем рядом. Вот-вот начнется вторая часть операции. Нужно спешить. Из-за нехватки времени эротический танец получился скомканный и корявый. Да и не умею я, если честно. В основном занималась быстрым скидыванием одежды. Пальто, свитер, сапожки, носки и джинсы полетели на пол. Бандит не возражал. Следом колготки, маечка, бюстгальтер и долгожданные трусики. Дав собой полюбоваться пару секунд, я резко сиганула в сторону окна и произнесла заклинание невидимости. Стекол в комнате не было уже давно, а теперь от легкого удара наружу вывалились и остатки рамы. Поэтому создалось впечатление, будто я выпрыгнула. Витек подбежал к проему, но бросаться следом с третьего этажа не решился. Я же затаилась в уголке за его спиной. Тут во дворе раздался крик. «Падлы, получайте за питерского!» Началась пальба. Недолго думая, я подтолкнула неблагодарного зрителя под зад ногой. Тот даже выстрелить не успел, как воткнулся в сугроб. К сожалению, не убился. «Сука, я тебя...» — заорал он снизу. Но любопытство мое осталось неудовлетворенным, потому что грохот автоматов и пистолетов заглушил его. Но чернокожие за дверью все-таки в общем шуме расслышали вопли командира и ворвались в комнату. И тоже, никого не замечая, выглянули в окно. Эти в полете успели проорать по-английски что-то насчет пляжа и приземлились на голову Витьку. Пожалуй, побегу. А то уже мана кончается. Да и замерзать начинаю. Голышом-то. Чай на улице не май месяц. Агент Янис. Судя по звуку, приближался всего один автомобиль. Причем издавать такой шум способна только российская техника. А «Хаммер» где? «Внимание! Всем готовность номер один!» — скомандовал я в рацию. «Кошун 2! Что там наблю...» «О май гад!» Капоту, вырулившей из-за угла копейки, был привязан обезглавленный труп одного из людей русской мафии. А сзади, за опутанные тросом ноги, машина тянула мертвого агента ЦРУ. Первый раз в жизни я растерялся. Ожидал какого угодно подвоха, просчитывал различные варианты развития событий, но только не это. Автомобиль остановился посреди двора. Оранжевый капот покраснел от крови, двигатель рычал, словно демон из ада. Из выхлопной трубы чересчур обильно валил хоть и белый, но зловещий дым. Зрелище жуткое. «Каковы будут приказания, сэр?» — спросила рация. «Ждем. Огонь пока не открывать», — с трудом совладав с собой, ответил я. Но тут не выдержали нервы у кого-то из бандитов, он заорал: «Падлы, получайте за питерского!» и выстрелил в вас. Это действие спровоцировало цепную реакцию. Напрасно я до хрипоты требовал прекратить огонь, меня никто не слышал, а те, кто слышали, не слушали. Через несколько минут, когда магазины уголовников опустели и стрельба утихла, машина стала похожа на решето. Мотор замолчал, тонированные стекла уже не скрывали трех расстрелянных пассажиров. Не понимаю, зачем было такое делать? Глупая смерть. А может, оно и к лучшему. «Вытащите убитых и обыщите», — приказал я, наблюдая за происходящим из кабинета бывшего директора шахты. Сергей. Не отрываясь от бинокля, нажал кнопку на пульте и остановил машину. «Ждут чего-то», — сказала Тиона. «Погоди, сейчас начнется». И правда, создалось впечатление, будто по копейке стреляют из полусотни стволов сразу. Или на самом деле так и было. Ну и хорошо, чем меньше останется у врага патронов, тем лучше. «Мины не взорвутся раньше времени», — запереживал я, глядя, как погибает знакомый с детства автомобиль. Да уж, отец расстроится от такого тюнинга. Пальба прекратилась. «Не должны. По крайней мере, Вазерок за это ручался», — шепнула эльфийка. «Внимание! Приготовься!» Несколько человек подошли к копейке, открыли двери и стали вытаскивать манекенов. «Давай!» — махнула рукой Тиона. Контакты замкнулись, посылая сигнал детонатору, и оранжевый ВАЗ-2101 разорвало 5 противотанковыми минами. -9. Посчитала потери врага, сеющая смерть. «Поехали!» — позвал я ее уже из «Хаммера». «Светана, небось, уже околела. Станет синий, как ты. Как потом вас различать?» «По сиськам!» — захлопнула двери эльфийка. «Ну, это да!» — согласился я и рванул вперед. Базирок. Вооружили Коршуна, конечно, не привычной СВДшкой, а каким-то штатовским дерьмоаналогом. Хотя оптика у американцев на уровне. Ладно, дареному коню в зубы не смотрят. В смысле, не стоит жаловаться на отобранное у трупа ружье. Пока придурки палили в кукол, мне удалось под шумок подстрелить еще троих видимых с моей позиции снайперов и несколько высунувшихся из щелей бандюков. Потом закончились патроны. Отбросив уже ненужную винтовку, я поспешил вниз к друзьям. Пока все идет согласно сценарию. Вдруг у подножья Терикона навстречу мне выскочил самурай в маске, или, похоже, это я случайно оказался на его пути. Косоглазому ничего не оставалось делать, кроме как напасть. «А ты-то, голубчик, откуда здесь?» — спросил я, вспоминая, что разведчица о восточных людях не докладывала. Мысли о том, что кому-нибудь из людей, пусть даже 100 раз суперкрутому, удалось утаиться от дроу, даже не допускал. Не иначе парень прибыл в аккурат перед началом операции. «И много тут вас таких?» Но поганец не ответил, а метнул в меня жменю заточенных металлических звездочек. Потом выхватил одной рукой меч, а другой 2 скрепленных короткую цепью держака от молотка. В железячке, вытянутой из продырявленной куртки, я признал сюрикен, оружие древних японских шпионов. Если бы не поддетая броня, меня бы скоро отпевали. «Так ты ниндзя, что ли?» «Читал о вас, отморозки еще те. Ну, держись», — усмехнулся я и извлек из-за спины Герду. Удар, взмах, прыжок, еще удар, блок, удар, звон секиры и клинка разносится далеко. Пора кончать, гаденыша, а то сейчас на шум нагрянет куча любопытных, да и ребята ждут. Но этот японский городовой слишком быстро двигался, ловко увертывался и почему-то постоянно норовил подло проткнуть меня. Блок, подкат, прыжок, удар в спину, больно, кираса снова спасла меня. Теперь получаю деревяшкой по руке, тоже приятного мало. Пора менять тактику. Соперник моложе и, похоже, неплохой мастер меча, да и палками своими жонглирует, взглядишься. Ему бы в цирке выступать. После очередного пропущенного удара я притворился мертвым и упал. На миг китаец, японец, расслабился, а потом размахнулся, чтобы добить, по идее, и так уже мертвого меня. Ну, на всякий случай, типа контрольное протыкание. Мне хватило этой паузы, чтобы отрубить поганцу ноги по самые уши. Сергей. Я въехал в логово врага, остановил машину рядом с воронкой, оставшейся от героически подорвавшейся копейки, и мысленно обратился к Цветаниэль. «Сестренка, ты где?» «Вот в двух шагах. Открывайте дверь». Как только невидимая девушка юркнула в хаммер, по нам снова начали стрелять. Но броневик стойко держал оборону. Стекла кое-где покрылись трещинками, но не полопались. «Одевайся быстрее и готовься кастовать защитный купол», — сказала Тиона. «Могу. Пальцы от холода скрючило, и мама на нуле». Уже проявилась и стучала зубами Цветанка. «Попей, согрейся», — протянул я термос. Тиона накинула на продрогшую подружку шерстяной плед и помогла налить горячую жидкость. «Ух ты, это что-то такое!» — вскрикнула довольная сестра-эльфийка после первого глотка. «Концентрат какао, 1:1 с кипятком». Ушастая сестренка залпом опустошила кружку, а затем и весь термос. «Божественно вкусно!» Уже не дрожала и улыбалась она. «Ого, мана восстановилась! Откуда ты знал?» «Догадался», — ответил я. «Ну а если честно?» «В отличие от некоторых, находясь в чужом теле, я производил наблюдения, а не прелестями противоположного пола любовался». «Чья бы корова мычала, а твоя молчала?» — с упреком сказала мне Тиона. «Вот и молчи». «Ах ты засранец! Это я корова? Да я тебя сейчас наружу вышвырну!» — пригрозила мне любимая. «Кстати, что-то они затихли». Попытался я рассмотреть действия противника сквозь наименее поврежденные участки стекла. Вообще, странно, почему по нам не стреляли из автоматов или снайперки? Думаю, тогда бы броневичок не выдержал. Блин, накаркал. Гранатомет, что ли, тащит? Цветаниэль, готова? Да. Давай, только не перепутай. Щит обратный делай, чтобы из него все летело, а к нам нет. «Поняла», — ответила сестренка и заговорила формулу заклинания на языке, чем-то похожем на латынь. «Быстрей! Снаряд уже летит!» — заорал я. Хоп! И в радиусе 2 метров вокруг хаммера образовалось едва заметное глазу куполообразное силовое поле. Граната разорвалась под носом, но у нас даже воздух не колыхнулся. «Удержу от силы минут 5», — предупредила Цветана. «Хватит», — ответила Тиона и достала луки. Эльфийки выпрыгнули из машины и принялись отстреливать говнюков. Те сначала не поняли прикола и тоже высунулись, поля в нас, кто с колена, кто стоя, кто лежа. Недалекие не понимали, почему нас не берут пули, нам же объяснять некогда и незачем. Девчонки просто опустошили пол колчана, и глупые бандиты закончились. В умных, которые догадались спрятаться, я швырял лимонки, ибо стрела пулеметатель из меня никакой. Еще через пару минут по нам полили только профессионал из ЦРУ. У них осталось 3 снайпера, до которых эльфийки, к сожалению, не доставали, и около десятка спецагентов, грамотно, на их взгляд, укрывавшихся в проемах зданий. Когда красотки убили еще 4, злодеи поняли, что для сохранения жизни лучше вообще не высовываться. Вдруг Светлая предупредила. «Через 20 секунд снимаю купол. В машину!» — скомандовала Тиона. Мы мигом юркнули в броневик. «Цветусь, держи еще!» — кинул я сестренке пакет шоколадных конфет. «Теперь трать ману экономнее!» Счастливая девчонка напихала полный рот угощения и спросила. «А сейчас что делать?» «Сейчас я их отвлеку, а вы дуйте за Базерогом и добейте этих долбанных снайперов!» — ответила кореглазая. «Будь осторожнее, солнышко!» — сказал я любимой и, увидев ее расширяющиеся от гнева ноздри, тут же исправился. «Ой, нет, не солнышко, а луна! Да, красивая луна!» Защитный купол исчез, Тиона выскочила, и пока никто не успел опомниться, забежала в здание, в котором находилась большая часть неприятелей. А мы поехали в сторону Террикона. Вернее, попрыгали на колесных дисках, так как камеры нам все-таки умудрились пробить. Ну что ж, доедем так. Базерог. Так, у ребят пока все хорошо. Займусь тогда, как и договаривались, остальными снайперами. Ближайшие на том деревце. Меня не видит, увлечен обстрелом эльфик. Как же его достать? Высоко сидит гад, да и заметит, пока лезть буду. Нет уж, лучше вы к нам, вспомнил я фразу из известной комедии. Подбежал к березке и со всего размаху рубанул секирой по стволу. Снайпер насторожился. Не дав ему опомниться, я быстро повторил удар. Дерево покачнулось и начала падать. Орел не ожидал такой подлянки и растерянно замахал крыльями. Полететь ему удалось, правда, вниз, и даже добивать не пришлось. Жаль, не бандит, а карабин. От удара о землю у него повело ствол. Какая досада! На следующего снова придется идти с топором. Агент Жозеф. Этой сучке удалось таки обвести меня вокруг пальца и сбежать. Все, конец ей. Пока ребятки фаршируют свинцом ее друзей, найду заразу. Тут оранжевый антиквариат бабахнул. Взрывной волной меня приложило об стену. Когда пришел в сознание, увидел повсюду кучу трупов. Они что, армию на хвосте привели? Не похоже. У многих из тел торчат оперение стрел? Это что еще за Робин Гуд? Тут увидел, как бывшая пленница и еще одна девка нагло расстреливают из луков мечущийся народ. Наши что, совсем окосели? Стоят же открыто! Неужели не в состоянии попасть? Пока доставал магнум, одна из стерв забежала в помещение к Янису, а вторая с братцем захлопнулись в хаммере и помчались прочь. Тут я споткнулся о лежащего со стрелой в горле Робби. В руках он сжимал заряженный гранатомет. «Не выйдете, скоты!» — усмехнулся я и, выхватив у мертвого оружие, послал снаряд в цель. Автомобиль подлетел в воздухе и упал на крышу. Тело Рене. От долгого пребывания на солнце у Дроу болят глаза. поэтому мы его и не любим. А в здании полумрак. Конечно, было бы лучше совсем в темноте, но и так тоже неплохо. Вот и первая жертва. Ух, нацелил на меня сразу два пистолета. Ответила ему тем же, направила в его сторону сабли. Злодей слегка растерялся от увиденного. Потом все-таки собрался с духом и опустошил обе обоймы. Да что же они так быстро летают, пули эти, еле успела отбить. Но все же Ватар был прав, когда утверждал, что огнестрельное оружие опаснее. Хотя на самом деле Серому не доводилось любоваться сноровкой профессиональных лучников, особенно светлых. Мы же с Ретаниэль так, любители, она магичка, я мечница. Возможно, мнение бы и изменил. «Ах ты, мерзавец! Только наточила клинки!» — заорала я и кинулась на обалдевшего врага. Тот как стоял неподвижно с вылупленными глазами, так и рухнул с распоротым животом. Со следующими негодяями поговорить не удалось, потому что их выскочило сразу двое, и в руках они сжимали автоматы. А эти штуки метали свинец еще быстрее, и патронов в них помещалось больше. Начав танец смерти, я насчитала 60 рикошетов. Затем ругнулась, что на лезвиях сабель появились новые зазубрины. Но самое обидное, что ребята не предупредили меня о поддетых бронежилетах. Закаленный гномом металл шашек все же разрубил титановые пластины, но один клинок застрял в теле первого злодея. Второго, чтобы не повторить ошибку, пришлось убивать по частям. Сначала руки, потом ноги, голову оставила. Вот незадача. Никак не удается вытащить саблю. «Зачем же так сильно било?» — спросила я себя. Попробовала резко дернуть. Получилось. Рукоятка отломилась. Теперь коренастый племянник на меня обидится. В штаб негодяев так и вошла. В одной руке шашка, в другой обломок. Там меня поджидали аж четверо. На вертящемся стуле подлец с усиками и три автоматчика. Влипла. Если выстрелят одновременно, сразу столько пуль одной рукой не отобью. «Право, сударыня, вы показали себя во всей красе. В высшей степени восхищен вами». Зааплодировал, по-видимому, главарь, так как он один сидел, а остальные стояли. «Вы чудо!» «У меня уже есть парень», — съязвила я. «Надо же, и в такой момент вы не теряете чувство юмора», — засмеялся усатый. «Таше шаль вас упифать». «Конечно, справились с бедной девушкой, четыре лба, да еще с пушками. А слабо голыми руками меня взять». «Какое колоссальное хладнокровие! Вы правы, так не годится. Пожалуй, вы сослужили шанс. Сумеете одолеть этих ребяток, останетесь живы. Но при условии, что согласитесь работать на нашу организацию». Злодей махнул рукой, и в комнате, как по мановению волшебной палочки, появились еще четыре мелких паршивца в траурных или нарядных, смотря какой они веры, одежды в цвета снега. Бедняжки так горевали или так радовались, что обмотали белой тканью даже голову, оставив лишь прорезь для прищуренных глаз. Зато в руках каждый держал по паре неплохих мечей с тупыми концами. «Восемь клинков против одной меня? Так нечестно», — ответила я. «И размеры комнаты слишком малы». «Но у вас нет выбора, сударыня. Единственное, что обещаю, пока будете сражаться, вас не выстрелят мои подчиненные». «Ладно, готово». «Подождите, испытываю непреодолимое желание запечатлеть все на видео». Засуетился усатик и достал камеру. Нажал на ней красную кнопочку и скомандовал. «Можете начинать». Четверка убийц мгновенно окружила меня. Потому как они двигались, угадывалась серьезная подготовка. Лет по 20 занимались фехтованием, не меньше. То есть в 100 раз меньше меня. Сопляки, одним словом. «Удар! Удар, удар и еще один!» «Ну, так совсем не интересно!» 4 обезглавленных человека залили пол кровью, а я же отбросил рукоятку и саблю и скрестила руки на груди. Предупреждала же, что так нечестно. 6 секунд, Боже милосердный!» промолвил главарь и сглотнул слюну. «Старею!» «Раньше бы и за 3 управилась», — вздохнула я, а сама незаметно извлекла из-под подплечных ножен метательное оружие. «Кто ты?» — с ужасом в глазах спросил усатик. «Сеющая смерть», — призналась я и молниеносно швырнула по паре ножей в автоматчиков. «Точно старею. Только 2 попала, как и хотела, в глазницы, а последнего изуродовала, пробив лоб и горло. Бедняга на стуле от страха опорожнился в штаны, упал на колени и взмолился. «Пощади, пожалуйста, кем бы ты ни была!» «Хорошо», — вмазала я ему по темечку и принялась сканировать мозг. «Когда жертва без сознания, это получается качественнее». Цветаниэль. «Хорошо, что машина попалась крепкая. Когда перевернулись кверху колесами, нас не раздавило, а только слегка стукнуло о стенки. Выбираться, правда, жутко неудобно, да еще нога застряла меж сидений. Серый вылез первым, оббежал вокруг автомобиля и распахнул дверь с моей стороны. Пока возились, сзади подкрался Витек. «Привет, дружок, давно не виделись», — усмехнулся бандит и выстрелил в Атару в сердце. Брат даже оглянуться не успел. Изо рта его полилась красная струйка. «Вита Авел Аэр Аротес». Не знаю, откуда вдруг всплыли в подсознании древние слова. Тут же мысленно произнесла заклинание и направила невидимый поток эльфийской энергии брату. Рана Ватара мгновенно затянулась, и он обернулся к врагу. Тот выстрелил еще два раза. Серый упал. Бандит посмотрел на меня и поднял пистолет. «Вита Авел Аэр Аротес», — повторила я. На голове прибавилась еще одна седая прядь. Зато брат снова ожил и бросился на противника. Сергей обхватил его и стал сдавливать в крепких объятиях. Я опять приготовилась воскрешать, потому что уже Витька по-прежнему в руках оставалось оружие. К счастью, еще раз применить его он не успел, потому что из окна здания напротив раздался голос темной эльфийки. «Моризаур Зерхаронус!» В отличие от светлых, использующих родовую магию для друзей, дроу применяли заклинание к врагам. Витек за секунду прожил оставшуюся жизнь, впали щеки, лицо покрылось множеством морщин, кожа высохла, глаза выцвели, голова поседела. Удивленный старик прохрипел что-то и упал замертво. Тело Рене. «Надо же, как интересно!» — подумала я, когда закончила ковыряться в мозгах Яниса, так звали усатого, и подняла рукоятку бывшей сабли. А я гадала, из-за чего к нам такой интерес? Оказывается, все это время мы таскали с собой огромное состояние. Получается, и гнома зря упрекала в дисбалансе клинков. Их испортили позже. Тут главный шпион зашевелился и пришел в себя. «Спасибо», — сказал он. «За что?» «За то, что не убили». «Я еще не решила окончательно». «Могу откупиться», — тут же предложил Янис. «У меня есть много денег. Скажите, сколько нужно, я заплачу». «Ты про те 35 миллионов, что ли?» — уточнила я и показала ему планшетник. «Так они уже и так мои». «И это вы знаете? Боже, кто вы?» Милую нашу беседу прервал чудом оставшийся в живых уголовник. Бандит вбежал в комнату с большим обрезом, но я оказалась быстрей. Направила на злодея кулак с выпрямленным указательным пальцем, сказала про себя «Моризаур Зерхаронус», а вслух коротенькое «Пух». Молодой человек скончался от мгновенной старости, а Янис окончательно свихнулся. «Демон, ты демон! Нет, сам дьявол воплоти!» Задрожал он, достал из-за пазухи и принялся целовать нагрудный крестик. «Спасибо за комплимент. Когда намекал на божественное происхождение, мне нравилось больше». Прогремел взрыв. Выглянула во двор и ужаснулась. Внедорожник с Цветаниэль и Ватаром перевернула на крышу. Усатый, воспользовавшись моментом, шмыгнул за дверь. Я кинулась было догонять, но услышала выстрелы и снова вернулась к окну. Жозеф, тот самый, который не Витек, несколько раз застрелил моего любимого, а светлая эльфийка его тут же воскресила. «Значит, уже созрела?» «Да, вовремя ей открылись слова древних». «Или это из-за стресса?» «Впрочем, неважно. Главное, что быстро сориентировалась». В очередной раз оживший серый обхватил руками врага и принялся сжимать в объятиях, ломая чужие ребра. Тот задыхался, но выкручивал руку с пистолетом, стараясь направить дуло в живот. «Да, что бы мой любимый без меня делал? Совсем ведь убивать не умеет». «Моризаур Зерхаронус!» — крикнула я, решив исход поединка в нашу пользу. Базирог. Второй коршун меня заметил слишком рано и тут же принялся стрелять. Еле успел укрыться. Что же делать? Дерево у него мощнее, тут Герде минут 10 рубить придется. Выглянув из-за пенька, я чуть не схлопотал пулю промеж глаз. Вот подлец! «Так, думай, думай, думай!» — приказал я мозгу и стукнул кулаком по голове. «Ножи! Точно! Как же я о них забыл!» Достал первый и метнул в снайпера. Выстрел в ответ. Вторым тоже не попал. Слишком большое расстояние. Я же не тетя тело Рене. Однако резкий щелчок, донесшийся до моего уха, подсказал, что у врага закончились патроны в магазине. Схватил для броска последний нож и побежал к дереву, стараясь как можно быстрее сократить дистанцию. Примостившийся на дереве снайпер судорожно заряжал винтовку. Словно при замедленном повторе фиксирую. Вот он пристегнул новую обойму, вот припал глазом к оптическому прицелу, вот медленно опустил палец на спусковой крючок. Пора. Метнув нож, я резко отскочил в сторону. Попали оба. Снайпер мне пулей в ногу, я ему рукояткой в лоб. Оглушенный противник свалился вниз. К сожалению, сидел он не так высоко, как предыдущий, и поэтому остался жив. Прострелил бедро, гад. Пуля прошла на вылет, кость не задета, но идти не могу. Придется ползти, и быстрее, чем враг придет в себя. Остается 5 метров, 4, 3. Бандит резко поднимается и... встречает летящую секиру. С такого расстояния я не промахиваюсь. Сергей. Тиона, где ты? Позвал я подругу. Бегу к вам. А с Базирогом все в порядке? Да вон, валяется подранок. Уже вслух произнесла моя красавица, выбежав из здания. Мы победили? Да. 3 уцелевших агента позорно спрятались в ангаре. Тут же, словно ожидали этой фразы, засвистели раскручивающиеся лопасти вертолета. Сбегут. Нет. Уверенно ответила серая эльфийка. Обессиленная Цветана улыбнулась. Очевидно, знает почему. Один я не понимаю. Как ты, сестренка? Хочу какао. Летающая машина выкатилась на асфальтную площадку. Противный человек с некрасивыми усиками злорадно улыбался в кресле пилота. Двигатель стал набирать обороты, и потоки воздуха нас постепенно прижимали к земле. Тиона выпрямилась, развела в стороны руки и произнесла: «Морезаур зерхаронус». Железная птица как-то странно дернулась и заглохла. «Ты что, убила вертолет?» «Нет, только всех живых существ, сидящих внутри. 3 человек, 4 пауков и 1 мышь». «Ой, у тебя седых прядок прибавилось», — заметил я. «Красивее, когда их называют серебряные локоны». Агент Янис. До начала операции я не сомневался, что слишком перестраховываюсь. Даже Робби, проработавший со мной много лет, недоуменно вытаращил глаза, когда узнал, сколько сил и средств привлечено для этого дела. Как оказалось, противника мы не переоценили, а недооценили. В итоге мой помощник лежит мертвый со стрелой в зрачке, а я позорно спасаюсь бегством на вертолете. Причем это мой последний шанс. Нет времени даже на спасение уцелевшего коршуна. Снайпер на крыше видит, что улетаем без него, и все понимает, потому что тоже профессионал. Его боевая задача теперь прикрыть наше отступление. Меня не волнует, что 2 подчиненных в кабине чувствуют вонь от обделанных мною штанов. Ужас, пережитый от встречи с синекожей женщиной, оправдывает не только это. Бестия оказалась не спецагентом, не мутантом и даже не пришельцем из космоса. Отбивать пули клинками, прицельно стрелять из лука по полудюжине выстрелов в секунду, убивать лишь одним взглядом и играючи шинковать лучших наемных убийц всех времен способна только темная эльфийка. Выскочившие из-под шапки длинные острые уши выдали ее. В юности я увлекался чтением фантастических книг. Сколько раз мечты уносили меня в чудесные миры, но я никак не ожидал, что сказка сама придет сюда. Младшая Тарасова, очевидно, из такого же, но более светлого теста. Что за отталкивающие пули купол она создала? Как стала невидимой? С помощью каких сил воскресила брата? Почему так умело скрывала свои силы? И вообще, откуда все они появились в нашем мире? Много вопросов приходит на ум, но ни одного ответа. А ведь кто-то в центре выдвигал подобную идею. К сожалению, ее не восприняли всерьез. Ничего, скоро, совсем скоро вернусь, уже соответствующе подготовленным. А вот тогда пообщаемся на ином языке. Естественно, предстоит сложный разговор с руководством, вначале мне не поверят, отправят на психическое обследование. Жаль, что в спешке не удалось прихватить видеокамеры. Жизнь важней. Но я им докажу. Двигатель набрал обороты, мини-вертолет готов к взлету. Две девушки и парень у перевернутого хаммера пригнулись под мощными струями ветра, создаваемыми лопастями нашей машины. Неужто удалось спастись? Стекло воздушной машины выдержит попадание из пулемета. Она хоть и малюсенькая, но прилично забронирована. А у тройки вообще оружия нет, и они даже не предпринимают попыток нас остановить. Светловолосая в отчаянии смотрит на нас. Брат ее тоже нахмурил брови. Понимают, что не в силах удержать. «Ну, до свидания, амикос!» — крикнул я им и улыбнулся. Конечно, они не услышали. Но что это задумала темная? Высокая эльфика поднялась, развела руки в стороны и произнесла заклинание. Из-за шума мотора слов я, конечно, не разобрал, однако потому, как рухнули рядом со мной два дряхлых тела, еще мгновение назад полных сил и здоровья молодых парней, понял. Нужно говорить не «до свидания», а «прощайте». Сергей. Что-то прогорланил гном. Мы посмотрели в его сторону. Он отчаянно замахал руками и снова заорал. Но опять даже ушастые эльфики не разобрали слов. А читать мысли на таком большом расстоянии не способна даже сестра. Раздавшийся выстрел объяснил нам, о чем именно хотел предупредить малыш. Тиона упала, а снайпер на крыше перевел прицел на вторую эльфийку. «Вита, Авель, Аэр, Аротес!» — оглушающе закричала Цветаниэль и подскочила на ноги. Агент не успел нажать на спусковой крючок. С крыши послышался плач ребенка. Светлые эльфы не могут приближать смерть, стремительно подвергая старению врагов, как это практикуют дроу, зато они способны омолаживать. Вплоть до младенчества. Базирог. Опираясь на приклад снайперской винтовки, я, прихрамывая, подошел к перевернутому автомобилю. Рана моя не слишком серьезная, но потеря крови уже сказывается. Чувствую слабость. Ватар мрачнее тучи, и сестра его, сейчас больше серая от горя, чем светлая, сгорбленно склонились над темной эльфийкой. Сергей ласково гладит по голове убитую. По небритым щекам парня стекают мокрые соленые капли. Девушка прикрыла лицо руками и всхлипывает. «Это я, растяпа, не успел последнего снайпера снять!» Тоже не выдержал и зарыдал я над мертвой тетей тело Рене. «Неужели ничего нельзя сделать, Светаниэль?» — вытирая слезы, спросил Сергей у светлой эльфийки. «Ты же можешь лечить и оживлять!» «Нет!» — шмыгнула носом девушка. «Наша магия не действует на дроу». «Малышка, прости, что не уберег!» — разрыдался человек и уткнулся в грудь королевы клинков. «Я не верю, не верю, что легенда умерла. Кто теперь примирит наши народы? Я не верю!» — повторяла магичка. «Без тебя тоже не желаю жить, хочу к тебе!» — заявил Ватар и принялся целовать закрытые веки, лоб, волосы убитой. «Не дури и не говори глупостей», — Попытался я его образумить. Не для того она спасала тебя. Зря, что ли, с собой рисковала. Не делай эту жертву напрасной. Будь достоин ее смерти. Вдруг в лесу начались разрываться мины и послышался приближающийся рев десятков двигателей. «А это еще кто?» «Быстро! Во второй «Хаммер»!» Мгновенно взял себя в руки Сергей и перевоплотился из страдающего юноши в сурового серьезного мужчину. Он понесся быстрее всех с мертвой эльфийкой на руках. Конечно, неправильно бросать ее здесь. Цветаниэль тоже утерла слезы и швырнула в меня заживляющий пульсар. От несущей здоровье светлой энергии рана на ноге моментально затянулась. Убедившись, что все у меня в порядке, магичка помчалась за братом. Я следом. Сергей. Только мы захлопнули дверцы и попытались завести мотор, чтобы уехать, как со всех сторон выскочила куча автомобилей и нас окружили. Судя по моделям и номерам подъехавших иномарок, гости пожаловали непростые. Даже растяжки и мины, зима и бездорожье не остановили их мини-армию. По-другому такое количество народа и не назовешь. Хаммер зажали тройным слоем автомобилей. Один ряд я, может, и сдвинул бы в сторону, или два, если бы успел набрать скорость. Теперь же не шелохнуться. Как всегда, одновременно с четырех сторон открылись дверцы дорогих тачек, братки высыпали из машин и направили на нас сотни-полторы стволов. Тут что, где-то рядом проходит всемирный слет мафиози? Откуда столько преступников? Ситуация получилась патовая. Вред нам причинить не в силах, надеюсь, у них нет чего-нибудь посерьезнее пистолетов. Но и убежать мы тоже не сумеем. Где же этот майор Васильев? Теплилась надежда, что только в фильмах полиция является в последнюю очередь, когда кроме главных персонажей остальные уже трупы. «Ну, и что будем делать?» – спросил гном. «Подождем, мать их так. С минуты на минуту прибудут защитники правопорядка. По крайней мере, хочется в это верить». Бандиты, очевидно, умели читать по губам, потому что вдруг обиделись и принялись в нас палить. Стекла покрылись паутинками трещин, но пули удержали. Колеса, конечно, пробили, но в целом броневичок стойко выдержал нападение. Странное ощущение дежавю посетило меня. «Где-то я такое уже видела», — поделилась аналогичными мыслями сестра. «Глядите, они даже в упор мажут», — показал пальцем гном. «Пару своих подстрелили». Это заметили не только мы, но и паханы, которые из машин не вылезли. Они что-то приказали, и огонь прекратился. «Я бы на их месте прицепил нас тросами, утянул подальше, а потом распилил болгаркой с алмазным диском», — поделился идеей Базирок. «Или подождал, пока мы умрем от голода». «Нет, им не хочется ждать. Они привыкли получать все и сразу». «А какао точно закончилось?» — поинтересовалась Цветаниэль. «Ага». «Тогда смогу превратить в младенцев еще десяток, не больше». «Мало», — вздохнул гном. «Была бы жива тетя Теларине, шанс бы имелся». Слезы вновь навернулись на глаза. Я обернулся к своей мертвой царевне и поцеловал в губы. К сожалению, только в сказках у витязей получается таким образом оживлять красавиц. В реальности, какой бы фантастической она ни являлась, такой прием не работает. «Мы отомстим за тебя». «Обязательно», — сказал гном. Цветана опять заплакала, заставив больно сжаться мое сердце. На прощание я еще раз поцеловал невесту и спросил. «Солнышко, почему так случилось? Неужели наша любовь закончится так же, как и началась, твоей смертью?» «Не называй меня солнышком», — простонала Теона, сплюнув кровь. «Милая, родная, любимая, ты жива!» — не верил я своему счастью. «Как видишь», — привстала на локоть темная эльфийка. «Но как?» — удивился гном. «Знаешь, Базирок, Оружие и броня земли все же получше наших», — ответила она и распахнула куртку, обнажив поддетый бронежилет. «Телорине, подружка моя, сестренка моя!» Со слезами на глазах бросилась к ней сидящая рядом Цветана. «Насчет подруги согласна, а вот дальше ты для меня золовка, а я для тебя сноха. Так же, Серый?» «Так-так, девочка моя!» Вероятно, бандитов удивило абсолютное игнорирование их с нашей стороны. Они даже облепили наш внедорожник и с интересом смотрели мелодраматическую сцену в нашем исполнении. «А это еще кто такие?» — спросила главная героиня и ткнула пальчиком в зрителей. «Очередные плохие парни». «Их тоже нужно всех убить?» — осмотрела жертв сеющая смерть. «Желательно, если не захотят нас отпускать». «А что им нужно?» «Не знаю». Так уж совпало, что братки удосужились удовлетворить наше любопытство. Из белого Мерседеса вышел пахан и, показывая, что у него нет оружия, попросился к нам. При этом остальные бандюки отошли на приличное расстояние и даже перестали в нас целиться. «Ну что ж, послушаем, что нам скажут», — сказала Тиона и приоткрыла дверь. Главарь залез в салон автомобиля. «Добрый день!» — неприятным голосом поздоровался он. «Что надо?» — тут же нагрубил я. «Мы с вами деловые люди, поэтому...» Не обращая внимания на мой тон, продолжил бандит. Тиона отвесила ему подзатыльник и прошипела. «Ты глухой? Отвечай на вопрос!» Братки снаружи сразу похватались за стволы и подбежали ближе. «Ха, вы дерзкие!» — хмыкнул папа. Тиона приставила к его горлу нож, и движение вне автомобиля замерло. «Тебя как зовут?» — спросила она пахана. «Ювелир», — с гордостью ответил тот. «Лучше бы не спрашивала», — усмехнулась она. «Тебе больше подходит имя засранец». «Так вот, засранец, не надо строить из себя героя, крутого, блатного или еще какого-нибудь перца. Еще раз твоя пасть откроется, и из нее вылетит звук, не похожий на то, что мы хотим услышать. Вырежу язык. Понял?» «Да», — зло сверкнул глазами засранец. «И это моя невеста? Никогда не буду с ней ссориться. Вот оказывается, в чем секрет взаимопонимания и долголетия семейной жизни». «Итак, говори, что вам, поганцам, от нас нужно?» «Вакцину». «Какую еще вакцину?» – удивился я. «Отвечай, засранец!» – скомандовала Тиона и добавил уже на более понятном для собеседника языке. «И не вздумай фуфло впаривать, в раз вычислю». «Агент ЦРУ Янис заразил весь воровской сход смертельной болезнью. Он шантажировал нас. Заставил перевести на его счет крупные суммы денег и потребовал выделить людей для вашей поимки. Взамен обещал дать лекарства». «Это что ли ваша вакцина?» Тиона достала из внутреннего кармана коробочку с 8 шприцами, наполненными зеленоватой жидкостью. «Да, да, именно такого цвета были микроинъекции», — подтвердил ювелир. «Ну что же, слушай наши условия. Первым делом все... Повторяю, абсолютно все выбросят пушки перед нашим капотом и отойдут к стене этого здания. Потом несколько человек отгонят тачки туда», — указала эльфийка направление. «Оставите нам эту белую, из которой ты выполз. Потому что на нашей вы испоганили колеса, да и трещины в стеклах мешают обзору. После того, как мы выведем из строя вашу технику, бросим на землю вакцину и разъедемся своими дорогами». «Нужно посоветоваться с братвой». «Иди, засранец, и смотри. Надумаете обмануть? Сделаю так». Тиона нажала на поршень одного из шприцев, опустошив содержимое на пол Хаммера. Бандит побледнел, заверил, что все пройдет по понятиям, без балабольства, и выскочил из машины. Паханы решали долго. Наконец к нам подошел другой главарь. Этот был намного старше засранца, как по возрасту, так, очевидно, и по званию. Но непробивающаяся лысина на голове и не седина в волосах выдавали его статус. По бокам хищного носа с горбинкой блестели жесткие глаза, глаза убийцы, насильника и грабителя. Зло вытеснило из него все человеческое. Перед нами стоял беспощадный зверь, считавший себя хозяином жизни. Он не стал садиться внутрь. Грубый, страшный голос звучал достаточно громко, чтобы мы слышали все даже через бронированные стекла. «Мы выполним ваше требование, но с одним условием. Целых машин останется 3. В первой поеду я и 3 моих друзей, которым необходимо лекарство. Во второй вы, а замкнет колонну ювелир, тоже с 2 заинтересованными личностями. Естественно, все мы будем без оружия. Перед выездом на трассу вы отдаете нам вакцину, а мы возвращаемся за подчиненными. И это последнее слово». Главарь повернулся спиной, делая вид, что разговор окончен, и степенно последовал в свой автомобиль. «Ты не понял, плешивый!» — открыла дверь и крикнула вдогонку Тиона. «Здесь только я ставлю условия!» От ее слов авторитет задохнулся и открыл пасть, чтобы что-то сказать. Но темная эльфийка демонстративно опустошила еще один шприц. Пахан так и стоял с открытым ртом. «Говоря твоим языком, я беспредельщица. И сейчас ты подписал смертный приговор одному из подельников. А может, даже самому себе. Даю еще 20 секунд на размышление. Потом... выливаю 3-ю дозу». Усмехнулась серая эльфийка и вынула шприц. «Для ускорения процесса начну считать с 19. «Мы согласны на первый вариант», — выпалил плешивый. «Дорогая, ты прекрасный дипломат!» — похвалил я Тиону. Базирок. «А как машины портить?» — поинтересовался я у тети Теларине, когда бандиты выполнили требования и согнали все автомобили в одну кучу справа от Хаммера. «Если верить Янису, в багажнике находится соответствующий инструмент». И действительно, там лежал крупнокалиберный станковый пулемет и 2 коробки лент к нему. «Ты же умеешь этим пользоваться?» — уточнила она. «А то!» — ответил я, прилаживая орудие в специальное гнездо на нашем броневичке. Бандиты, увидев такое зрелище, аж рты пооткрывали. «Ну, за ВДВ!» Заорал я и принялся шмалять по немецким меринам, боевым машинам братвы и прочим Ауди. Хаммер от отдачи ходил ходуном. Уши мне заложило, но тут не слушать, а смотреть надо. Когда патроны кончились, на месте 21 автомобиля осталась груда металлолома. Некоторые машины даже горели. Сергей. Только мы похватали сумки и вышли из бронированного салона, как из кустов повылазило еще добрых 50 злодеев. Пришлось замереть. Вооруженные и чем-то недовольные люди окружили нас кольцом. Остальные уголовники, неспешно и предвкушая интересную расправу, начали подбирать разбросанные стволы. «Очуманить! Откуда их столько?» – удивился Базирок. «Это те, что были в арьергарде. Блин, надо же так встрять. Уже почти вырвались», — сказал я. «Ну что, кто из нас теперь засранец, сучка?» — ухмыльнулся ювелир. «Цветаниэль, кастуй в первую очередь на вооруженных. Всех сразу не осилим. Тех, кто без стволов, потом добьем. Ватар, будьте готовы», — передала моя телепатка. «Мори заур зер харонус. Вита авель аэр арутес». Как только эльфийки произнесли заклинание, вокруг нас запищал десяток младенцев и осели наземь около 15 мертвых стариков. Девчонки с поседевшими головами рухнули на землю, а мы с Базирогом бросились в рукопашную на оставшихся мерзавцев. Ревя, словно медведь, я ломал руки, ноги, позвоночники. Душил, кусался, бросал, бил, снова ломал. Потом меня оглушили. Блин, все-таки их слишком много. Мелькнула последняя мысль, и туман перед глазами сменила темнота. Светаниэль. После выплескивания последних запасов родовой магии обессиленные эльфы теряют сознание. И теперь мы были в отключке. Нашим мужчинам следовало продержаться несколько минут, пока придем в себя. Они справлялись. Серый и Базирок умело отвлекали банду, и на нас никто не обращал внимания. Вероятно, подумали, что мертвые или не опасные. Зря они так. Лежание на холодном снегу ускорило процесс нашего с Теларине очухивания. Очнулись мы одновременно, и первое, что увидели, это как бесчувственных и окровавленных ребят куда-то тащат. Не сговариваясь, я и темная молниеносно нагнулись к сумкам и извлекли луки. Стрел осталось немного, но на тех, кто держал брата и гнома, хватило. Потом королева клинков схватила трофейные самурайские мечи и пошла щедро сеять смерть. Мне-то довелось увидеть умение серой эльфийки в Шакруне. Гном наверняка тоже имеет представление о способностях тетушки Теларине. А вот Сергею невероятно повезло, что в этот момент он находится в беспамятстве и не любуется танцем мести невесты. Отделенные от тел руки и ноги, отрубленные головы, распоротые животы, рассеченные пополам люди, вытекающие мозги, валяющиеся на снегу внутренности и океан крови. Противостоять вошедшей в боевой раж королеве клинков невозможно. Стреляющие по легенде к своему ужасу понимали, что пули возвращаются на рикошете обратно. Но кроме тупого монотонного нажимания на спусковые крючки, они ничему не обучены, поэтому продолжали вести огонь. И это дало результат. Японские мечи – не гномья сталь. Катаны не выдержали такого жесткого обращения, и эльфийке пришлось отбросить выщербленные лезвия и устремиться на врага без оружия. Но зря обрадовались негодяи. Теперь быстрая дроу попросту уворачивалась от летящих в нее кусочков свинца, а ее жертвы начали умирать еще ужаснее. Кто от перебитого кадыка, кто от вошедших через висок в мозг жестких тренированных пальцев тысячелетней убийцы, кто от выковыренных глазных яблок, кто от сломанного позвоночника, кто задохнулся, лишившись трахеи, а кто от вырванного сердца. Оставшихся бедняк от жестокой расправы спасли свалившиеся с неба, вернее, с вертолета, бойцы элитного спецподразделения ФСБ «Витязь». Как позже объяснил брат, эти парни почти такие же крутые, как эльфы. Тех, кто попытался скрыться в лесу, с одной стороны вылавливал спецназ, с другой — ОМОН. Этих брат охарактеризовал как тоже довольно шустрых землян с габаритами орков и ловкостью остроухих. «Вот и выполнили мы клятву серебряных локонов, малышка». Наблюдая, как радостные бандиты с распростертыми объятиями кинулись на людей с автоматами, повернулась ко мне залитая алой жидкостью чужих организмов тело Рене. «Подумать только! 8 дней назад понятия не имела ни о какой земле. А тут, оказывается, моя родина. Семья. Почему-то ответила я». «Согласна. События произошли невероятные. Кто мог вообразить, что в этом мире мне случится встретить судьбу? К тому же человека». На миг расслабилась и с улыбкой промолвила дроу. Затем снова напряглась. «Ладно, отдохнем потом. Сейчас нужно уходить». Лишившись магии, я беспомощно суетилась вокруг гнома и брата, не зная, как привести их в чувство. Помогла Теона. Она просто отвесила обоим звонкие пощечины, и ребята зашевелились. «Забытовая!» Простонал Базирок и сумел разлепить только один заплывший глаз. «Как же я хочу спать!» Еще жалобнее выдал Ватар и выплюнул зуб. «Подонки, мой любимый зуб, он лучше всех грыз». «А мне какао, пожалуйста», — добавила я и истерически захохотала. «Похоже, все, кроме меня, сошли с ума», — улыбнулась эльфийка Серого и устало добавила. «Счастливчики». «С тобой не мудрено», — заявил Серый. Вытер рукавом кровь с губы и чмокнул любимую в нос. Потом увидел приближающихся людей в камуфляже и шепнул. «Уши спрячьте, красавицы, а то и так много чего придется объяснять». «Нет, план изменился. Мы с Базирогом спрячемся в стволе шахты, а рассказывать сказки следователям станете вы, Светаниэль». «Но я не могу говорить им правду, а если буду городить ерунду, то быстро раскусят. Это ж спецы». «Не беспокойся. Главное, отпоить меня какао. Тогда устроят такой мозговой штурм допрашивающим. Нам еще как героям выручат похвальные грамоты, а как потерпевшим дадут санаторные путевки». Успокоила я брата. «В Сибирь?» — сиронизировал он. «А как же твоя эльфийская внешность? За Светку уже не прокатишь, шапку придется снять». «Это как раз не проблема», — ответила темная, доставая из-за голенища нож. и прежде чем я успела пикнуть или возразить, отчекрыжила мне кончики ушей. «Ай!» — вскрикнула я, прижала ладони к кровоточащим ранам и заплакала. «Не обижайся, малышка, так надо!» Ласково вытерла слезинку с моей щеки легенда и поцеловала в лоб. «Кровь пока не останавливай. Измажься сильней, так станешь выглядеть еще жалостливее». «Тетя Тиона, надо спешить. Люди в камуфляже уже бегут сюда». «А как же вы будете ориентироваться там в шахте?» спросил Серый, схватив любимую за руку и не желая отпускать. «Милый, ты забыл, кто твоя невеста? Подземелье — моя стихия». «Да и гномы тоже как-то же добывают руду», усмехнулся Базирог. «Не волнуйся, если потребуется, то мы и в забой спустимся. В шахте нас точно никто не найдет». «Там же сыро и холодно», продолжал крепко сжимать пальцы Серый. «Меня согреет твоя любовь». Базирог. Мы с тетей Теолорине прыгнули в тачку и помчали в подземелье. Представители власти не ожидали от нас такой прыти, поэтому легко удалось оторваться от преследователей. Вот и ствол шахты. Теперь точно скроемся, ведь под землей гнома и дроу обнаружить практически невозможно, обрадовался я и выпрыгнул из машины. Эльфийка тоже хлопнула дверью и неожиданно замерла. Теперь я услышал щелчки затворов. Группа витязей нацелила на нас штурмовые АКМ. «Засада! Это конец!» — решил я в тот момент и шепнул темный. «Рыпаться не стоит. Эти бойцы не промахнутся даже в тебя». Но первая фраза командира резко изменила ситуацию. «Базик, ты что ли?» «Лапоть!» Перед глазами тут же пронесся афган 25-летней давности. Окружение, раненый майор, которого пру на себе уже несколько километров. Мы переползли перевал, но это только половину пути. Периодически приходящий в сознание офицер поправлял вывалившиеся из пуза кишки и все шептал. «Базик, брось меня, спасайся сам! Базик, приказываю, сука, оставь здесь!» А в ответ слышал неизменно: «Пошел ты нахрен, майор! Видишь, у меня дырка в башке, поэтому сейчас командую парадом я. И только попробуй сдохни, убью!» Уже в госпитале побратались и обменялись тельниками и беретами. «Базик!» — распростер объятия постаревший, но все еще крепкий майор, вернее, теперь уж генерал Лапотников. «Лапоть!» Сергей. В рассказ об уголовниках, взявших в заложники сестру, майор Васильев и подполковник Силантьев, если и не поверили, то виду не показали. Офицеры ФСБ, те, кого я сильнее всех опасался, хотя и присутствовали при допросе, но тоже не проявили к нам со Светкой должного интереса. Их организацию больше порадовала информация о шпионской деятельности в городе. Загадочные личности, спасшие сестру и брата Тарасовых, так и остались для следователей тайной. Но они не сильно переживали по этому поводу. Более того, о гноме и дроу нас вообще не расспрашивали. А потом вдруг разорвали бумаги с нашими показаниями, извинились за недоразумение и отпустили. Ничего не пойму. «Светка, твоих чар результат, что ли? Это что, массовый гипноз?» «Не, я на нуле. Да и с полной маной на такие чудеса не способна». «А кто тогда?» Странность такого отношения к нам спустя пару минут мне разъяснил подкативший в обнимку с генералом ФСБ Базирог. Оказалось, знакомый дядя с дубовыми листьями на воротнике и штанах с красной полосой вовсе не ушел в отставку и ловил не нежных бабочек на даче, а опасных преступников по всей стране. И, к моему удивлению, находясь в столь высоком звании, лично участвовал в боевых операциях. Вот что значит истинный патриот и настоящий российский офицер. В общем, генерал, обязанный Базирогу жизнью, спасенной недалеко от Кабула, кое-что замял, на кое-что велел посмотреть сквозь пальцы, и от нас быстро отстали. Благодаря ему также удалось официально прикарманить чудом уцелевший японский внедорожник. Интересно, сколько еще козырей спрятано в рукаве хитрого гнома? А еще, осмотрев поле битвы, я, кажется, догадался, что за сущность из другого мира вселил в Тиону лазурный дракон. Немезиду, богиню возмездия. Тело Рене. Трусливые мафиози быстро смекнули, что я имею высокие шансы нашинковать из них мясной салат. И, к сожалению, вовремя сумели спрятаться. Благодаря этому и уцелели. И даже встретили в тюремных камерах Новый год. Однако к утру абсолютно все скончались от сердечной недостаточности. Наверное, потому что я забыла сразу отдать полиции вакцину. 11 младенцев, рожденных Цветаниэль, отправили в приюты. Надеюсь, на этот раз из них вырастут хорошие люди. Переведу на их счет крупную сумму, чтобы хватило на достойное обучение, и нужда не заставила опять свернуть на скользкий путь. А что? Да, были врагами, но теперь это чистые дети. Могу позволить такую щедрую благотворительность, я же теперь богатая. МВД нашу историю оформила как бандитские разборки, а ФСБ с радостью приписала себе славу блестяще проведенной спецоперации по разоблачению иностранной шпионской группы. И те, и другие не забыли представить к наградам своих особо отличившихся офицеров. Кому орден, кому звание, а кому наручные часы с гравировкой. В общем, как всегда, все получили по заслугам. Пока Тарасовы давали показания, а гном общался с другом, наступил поздний вечер. Но к празднику успели. В хутор Веселый быстро домчали на тюнингованном автомобиле Алексея Алексеевича. Отец Сергея немного удивился тому, как сын лихо переделал оранжевую копейку в черный Ниссан. Мама отчитала нас Цветаниэль за то, что мы дурочки, испоганили волосы, полностью перекрасившись в седой цвет. Хорошо, что эльфийка не показала ей отполовиненные уши. Да, поспешила я с превращением эльфийки в человечку. Кто ж знал, что у племянничка такие связи? Ничего, вернемся на Пангею, Крайтис ей новое отрастит. Ему не впервой. А вообще Цветанка умница, на меня не дуется. И как только вернулись, первым делом объела все шоколадные конфеты с елки и сбегала к дяде Грише вылечить глаза. Прозревший сказал, что это самый лучший новогодний подарок в его жизни, а Светлая – самая красивая Снегурочка. Базирог не успокоился, пока не показал Ватару десантный берет и тельняшку. А когда старший Тарасов презентовал гному редкое издание энциклопедии техники, малыш еще раз меня обескуражил, прослезился. Последний раз видела его таким счастливым в детстве, когда, сидя у меня на коленях, слушал сказки. Цветаниэль тоже плакала, тоже от счастья, потому что перестала быть сиротой. Девушка села между мамой и папой, обняла их и замерла с блаженной физиономией и слезками радости на щеках. Правда, не забывает иногда показывать язычок сидящему напротив брату. Ну а котик мой крепко прижал меня к себе и не отпускает. Вот-вот пылинки начнет с меня сдувать. Растягиваю губы, показывая, как мне приятно. Он млеет от улыбки, тайком пялится на мою грудь и снова называет солнышком. Ладно, не сержусь. «Неплохо начался Новый год, пусть он так же радостно пройдет», произнесла я тост после боя курантов. «Между прочим, 2012-й, год черного дракона», не удержалась и сумничала Цветаниэль и добавила телепатически. «Того самого, который всех нас познакомил». «Люблю тебя, моя ушастая прелесть, чудо мое курносенькое. С Новым годом, моя прекрасная эльфийка!» Послал мысленный сигнал аватар и взглянул настолько теплым взглядом, что я вдруг поняла. Ни по отдельности, ни все вместе взятые мои многочисленные титулы не в состоянии сравниться с новым положением. Я эльфийка Серого. Как же безумно приятно это осознавать.